Глава 6. Пойдем отсюда. Спокойно и зло говорю подруге и иду по переходу на другую сторону улицы. Мне даже стоять рядом с этим стеклянным зверинцем тошно. Представляю, как внезапно налетит туча, и с неба посыплется град размером с мой кулак и пробьет эти явно противоударные стекла. На них появятся трещины, уродливые дыры, осколки разлетятся. Как будет вопить бездушная лиса? Как истерически завоет подлая Тати и заорет от страха мой предатель-муж, которому стеклом отсечет его окаянный отросток. Это видение сейчас такое реальное, что я даже улыбаюсь злобно. Улыбаюсь и не вижу, куда иду. А иду я прямо в широкую грудь незнакомого мужчины в спортивной одежде. Вау, приятный сюрприз. Поднимаю голову. Реально вау. Передо мной не просто мужчина. Сгусток харизмы. Высокий, широкоплечий, крепкий, уверенный в себе. Одаривает меня белозубой улыбкой. Почему-то он кажется мне знакомым. Неужели этот идет в клуб Трикса? Ну да, конечно. Такой мощный красавчик явно легко прошел бы у них этот... Как его? Селективный отбор. Мужчина отступает, а я залипаю, разглядывая его как картинку. Кожа у него загорелая. Интересно, он ходит в солярий или был у моря? Атлет приподнимает свои авиаторы, прищуриваясь, оглядывает меня. А я вспоминаю, что, увы, представляю сейчас жалкое зрелище. Свинка Пеппа, блин. Ого, смотрите, Гордей поймал рыбку. Слышу незлую, веселую усмешку. А потом вижу за спиной незнакомца, в которого я вписалась, еще одного спортивного вида парня. А потом еще одного. Не рыбку, а птичку. Отвечает приятелю тот, кого назвали Гордеем, продолжая меня разглядывать с улыбкой. Не птичку, а свинку. Грустно бормочу я. Извините, я вас не заметила. Неудивительно, я ведь такой незаметный. Говорит он, и его друзья грохают от смеха. Но это хорошо, что ты в меня притормозила. Да? Не понимаю, чему он радуется. Конечно. Не каждый день в меня тормозят красивые девушки. Он серьезно? Или троллит? Или у него дурной вкус? Где-то я читала, что спортивные мужики, качки, любят толстушек. Видимо, чтобы выгодно выделяться на их фоне. Понимаю, что мое настроение отражается на лице. Мне только что нанесли смертельную обиду. Две. Нет, даже три. Сначала этот андроид в клубе, потом муж, потом бывшая подруга. После этого сложно поверить, что обаятельный незнакомец искренне называет себя красавицей. Красивая девушка была килограмм 15 назад. Говорю, не глядя на него, и делаю шаг в сторону. Но чувствую руку на локте, и это не моя подруга Инга. Кстати, где она? Оглядываюсь. Инга рядом и тоже пялится на спортивную компанию. 15? Усмехаясь, переспрашивает мужчина, придерживая меня за руку, явно, чтобы не сбежала. А что, похоже, что все 20? Не унимаюсь я. Инга, пойдем. Всего хорошего. Погодите, у вас все в порядке? Вас кто-то обидел? Он, кажется, задает этот вопрос искренне. Но я не готова отвечать. У меня язык не шевелится. Как раз в этот момент отмирает Инга. «Все прекрасно. Особенно, когда тебя только что унизили, отшили и предали. Супер. Просто флеш-рояль». Мужчина смотрит то на меня, то на нее. А потом в сторону стеклянного монстра с идеальными людьми внутри. «А, так вы оттуда, да?» «Мы оттуда. А вы туда? Тогда сорян, нам не по пути». Встает в позу Инга. Ей отвечает не Гордей, в которого я врезалась, а парень, который назвал меня рыбкой. «Мы туда? Шутите?» «Нет, мы как раз не туда. Мы вон туда». Он поворачивается и машет рукой в сторону здания напротив, а Гордей обращается ко мне. «А что вас занесло в Трикса? Реклама?» «Угу, реклама. Почти». Вздыхаю я, вспоминая карту в руках мужа. «Жаль, что вы потратили там время. Нет, картинка, конечно, шикарная, но внутри ничего хорошего». «Это я заметила. Фальшь и стерильность». «Мы рядом тренируемся», — включается в разговор третий парень. У нас реальный фитнес, а там... Он усмехается. Одни селфи-палки. Тот, который припирялся с Ингой, выдает. И пафос, пафос не забудь. У меня сестру оттуда отправили, после осмотра. Сказали, у нее неподходящий процент жира. А она марафон пробежала в прошлом месяце. Дебилизм. Нас даже к осмотру не допустили. Хмыкаю я. Отобрали. Взглядом. И ты расстроилась? Серьезно? Гордей делает шаг ближе, хмурится, разглядывает меня внимательно. А я чувствую, что краснею, и в то же время во мне начинает просыпаться протест. А действительно, что это я расстроилась? Из-за того, что оказалась недостаточно хороша для чего-то тупого селективного метода? Или из-за того, что муж оказался подлецом, а подруга — шалавой? Нет, я не расстроилась. Я просто продумывала план мести. Отвечаю с вызовом. А что? Правду же говорю. Он смотрит на меня и неожиданно смеется. А ты молодец. И вообще я сразу почувствовал, что у тебя такая классная энергетика. Это не тебя туда не пустили. Это им не повезло. Я тоже так считаю. Смеюсь в ответ. Щеки горят, но уже не от стыда, а от неожиданного тепла. Может, зайдете к нам? Предлагает он, чуть наклоняя голову и разглядывая меня. «Покажем реальный фитнес и спорт». «Ага», — подмигивает Инги его друг. «Без надменных роботов и кастинга на мисс Вселенная. Мы тут всех любим, особенно смелых». «Ага, особенно таких, как вы». Тихо, — говорит мне Гордей. А я вдруг чувствую, как что-то внутри меня щелкает. Не все потеряно, не все кончено. И, может быть, это вообще только начало. Смотрю на него. На этого харизматичного незнакомца с искренним взглядом и легкой полуулыбкой. Мне кажется, он будто светится изнутри. Он такой. Настоящий. Полная противоположность роботу Алисе. И он предлагает помощь. Ну, то есть, возможность заниматься спортом, да? То, зачем я вроде бы пошла в эти идеальные 3 икса? Но я ведь на самом деле шла совсем за другим. Гордей достает из кармана и протягивает мне визитку. Простую, матовую, белую, без позолоты и понтов. Клуб живой. Для настоящих людей. Гордей. Номер телефона и адрес сайта. Прикольно. Рифма такая. Для людей — Гордей. Мне нравится. Кстати, не представился. Гордей — это я. Я слышала. Он приподнимает бровь, ожидая услышать мое имя. И я думаю, почему бы и нет? Ульяна. Моя подруга Инга. Очень приятно, дамы. Гордей. Цигель-цигель, алюлю. Время. Торопит моего незнакомца приятель. Да, извини. Если надумаешь, звони, заходи. Говорит он. Без анкет, без кастинга, без всяких там лишних глупостей. Просто спорт. Просто движение. Просто ты. По факту больше ничего и не надо. Киваю, улыбаюсь. Просто я. Это хорошо. Спасибо. Обязательно воспользуюсь. Тогда увидимся. Гордей подмигивает. Ну пока. До встречи. Береги себя, ладно? Киваю еще раз. Парни тоже шумно с нами прощаются. Я замечаю, что пока Гордей говорил со мной, его друзья также обменялись с Ингой контактами. Что бы это значило? Идем к машинам. Инга молчит. Почему-то осознаю, что это лучшее, что подруга сейчас может сделать. Эта нечаянная встреча с Гордеем и его товарищами как-то сместила акценты. Как будто мы реально приходили в клуб 3 икса, чтобы заняться спортом. Как бы не так. «Ты как, Ульян?» Инга задает вопрос, когда мы стоим у наших, припаркованных рядом машин. «Нормально. Спасибо тебе за то, что съездила со мной». «Всегда пожалуйста. Что будешь делать?» Плечами пожимаю. «Что сказать? Разводиться? Выгонять мужа? Или для начала разоблачить его?» «Если что, помни, я с тобой». Мы обнимаемся на прощание и разъезжаемся по домам. Весь путь домой я одной рукой кручу руль, а другой сжимаю визитку в кулаке, как оружие, или наоборот, как талисман. Что, если это знак? О чем я думала, когда вписалась в мощное тело этого явного фитнес-гуру? о мести. Как я могу отомстить мужу за измену? Изменить в ответ? Нет. Это мелко и мелочно. И грязно. И пошло. Я не буду ему изменять. Я изменюсь. Стану такой, что он искусает локти, осознавая, какую женщину потерял. Вот это будет ему настоящим уроком. И я это сделаю. Только что мне делать с Семеном сейчас? Ведь у меня, по сути, нет доказательств его предательства. А если их нет, их надо найти. И я это сделаю.